Глава 7. Опрокинуть небо. Полгода спустя. Остров. Императорская резиденция. Клиника. 3 февраля 2016 года. Я целовал свою дочь. Я был на родах. Я лично перерезал пуповину. Меня не хотели пускать на роды. Боялись эксцессов. Вдруг со мной случится нервный припадок. Очень хотелось выхватить нож и порезать их, но я сдержал свои порывы и настоял. Государыня дала дозволение. Меня пустили. Я не был на родах Георгия. Тогда как-то было не очень принято, да и не было меня на месте. Теперь вот моя дочь и моя жена, измученная, но счастливая, наш первый ребенок, наша Катенька. Я теперь знаю, как это быть на родах своей любимой женщины. Все разговоры пустые. Нет никакого героизма. Ты там не для этого. Просто держи ее за руку и шепчи ей: «Я рядом, я тут, я люблю тебя, тушься, я тебя обожаю, тушься, люблю, давай, вздох, тушься». Ничего такого. Просто твой любимый человек просто выворачивается в твоих руках от боли, а ты шепчешь, шепчешь и сжимаешь руку. Конечно, всю работу сделали лейб-акушеры. Я был в качестве предмета мебели, но я постарался разделить ее боль. Мне лишь сказали: «Ну что, счастливый отец, пора перерезать пуповину». И графиня Елена Анатольевна Толстая-Ходот, праправнучатая племянница лейб-акушера баронессы Олеской Строгановой, принимавшая в свое время роды у самой Марии Благословенной, протянула мне медицинские ножницы. Моя дочь, Катенька, прикладываю ее к материнской груди. Молока нет, но важен сам факт. Наша дочь. Наша. Наша. Текст Виталия Сергеева. Терра Единства. Ромея, Константинополь, дом семьи Арватских, 3 февраля 2016 года. Это дом ее детства. Нет, фамильный дворец в городе тоже есть. В ходе беспорядков он не пострадал, в отличие от обиталища младшего деверя. Ну так это же не турецкий новодел, а еще византийский с прилегающими стенами во Влахерне. Чтобы взять его, нужен был новый султан Мехмед. Дворец еще от прадеда под постоянной охраной эсет. А в экспедиции глубокого Брея не умеют охранять свои тайны. От чужих и от своих. Потому в детстве и сейчас, когда после смерти старой императрицы с сыном Замятнева империя успокоилась, Наталья Андреевна не спешила в унаследованное мраморное великолепие. Домик всего в 300 квадратов среди роскошного огороженного парка, примыкающего к собственной пристани, в Состынионе, чуть севернее бухты баронессы де Баде, бывшей бухте Стения. Наследство от прапрабабушки княгини Емец-Орватской, тени благословенной. В честь нее Наталью назвали. Здесь была частная охрана, а не стрелки камер егермейстера. Здесь, сколько себя помнила Натали, всегда царили спокойствие и уют. Бабушкины пирожки, старые книги, игры в парке. Лучшие дни детства. Здесь легко, даже сейчас, в дождь. После строительства Царьградского канала климат в городе немного испортился. Как ей казалось, эта зима была заметно теплее. После сентябрьского мятежа, последовавших за этим волнений и смертей, империя успокаивалась. Жизнь в единстве вроде уже вернулась в прежние берега. И если не считать настороженности из-за болезни молодой императрицы, обстановка на Терре не вызывала беспокойства. Это позволило Натали с мужем менее чем через месяц после прибытия в город из Питера вернуться на Луну. На похороны германского кайзера Фридриха IV полетел уже сам Александр Андреевич, великий князь Лунный. Здесь он не мог послать наследника, в отличие от пришедшихся как раз на дни мятежа похорон бывшего тестя. Так что Наталья с супругом встретили Новый год и Рождество Христово на Луне. Там, пока единство отходило от верной седмицы и царственных смертей, пришлось много для снабжения и обороны потрудиться. Работы там было много, но тесть, прибыв в конце января, буквально вытолкнул ее с мужем в нормальное тяготение. Сказал, что пора думать о наследнике. И это верно. Вон Мишка с Динкой первенца на днях ждут, хотя сами дети. Да и Эбигейл Шотландская после осенней шутки на ее дни рождения не только за ручку Владимира Цесаревича держит. Быстро она всех там укрутила. Вовка-то понятно, юнец. Но похоже, что и семьи не мешкая сговорились. А ведь вроде не проявляла эта чертовка собственной инициативы. Но от ее, Натальи, урожденной Орватской, ума, а теперь еще и глаз и ушей, не скрыться. Собственно, прапрабабушке еще увлечение вышивками ей перешло от тетушки. Сообщество рукодельниц Ассизи и Орловского списа охватывали многие страны и слои общества. То, что это не только изобразительное искусство, Натали знала с детства. Знала, но молчала, даже отцу не говорила. Да и о чем говорить? Нужны ему женские секреты? Да, до ее свадьбы так и было. А потом сама лунная дама Маклауд дала ей доступ к действительным возможностям этих нитей и узелков. 10 месяцев паутина оживала после возвращения паучихи. Потому, даже будучи на Луне, она могла оценить тонкие узоры, сплетаемые Эбби. Что ж, девчонка умна и может стать хорошей императрицей. Она-то сохранит ведущие к ней ниточки. Может, и надо будет, когда за них потянуть или порвать, она не прапрабабушка и служит не Эбби и даже не нынешней императрице. У Натали есть семья, и предки делали все, чтобы она могла теперь позаботиться о ней и о себе. Февраль в Константинополе прохладен и сыр. Она сидит у камина и разбирает подарки. Рождественские еще. На имя Иволгина ей от самых близких и доверенных родственников всегда сюда приносят. Обычные безделушки с открытками, каждый год одно и то же. Ну, приятно. А этот кого? Книжка «Двод фом Кайзер Кирилл». Это, кажется, южно-баварский? Нет, лагрийский, точно. Место императора Кирилла. Нет, скорее мир, а не место. Автор Борис Фрейхер фон Сейберц. Так, это же, кажется, царский родственник, внук повешенного Кирилла Владимировича. Ну да, про деда барона Сейберца и пишет. Что я мудрю? Где издано? Шин. Точно, Логрия. Шин — это то, что осталось от Лондона. Марсиане Уэллса тоже там орудовали. На правах рукописи. Это как бы не в единственном экземпляре. Любил прапрадед литераторам покровительствовать. Особенно фантастам. Так, закладочка, подчеркнуто. Михаэль Гестольпит Виа Дамалс ин де Гротен фон де Экстернстайн. Что-то про то, что Михаил упал, может, споткнулся в гроте экстерских камней. Надо подтянуть баварский или лагрийский выучить. О, да эти же камни в Детмольде. Мы со Львом туда еще сходить хотели. Наверное, оттуда и прислали. Но кто? Стоп, закладка. Она смотрела на вышитую золотом полоску. В ткану основы был искусно вплетен золотой ключик. Она давно не видела его. Со дня смерти деда. Наталья знала, что он может, точнее, что она должна открыть, но не была уверена, что там и в том, что она хочет сделать это. Остров. Императорская резиденция. Парк. 5 февраля 2016 года. «Как Диана с младенцем?» «Как будто она не знает. Киваю. Все благополучно, моя госпожа». Я катил перед собой инвалидное кресло с императрицей на этом троне на колесах. Двигательные функции пока не восстанавливались, несмотря на все усилия врачей и операции. Повреждение позвоночника устранить не удается. Боже, такая роскошная и умнейшая женщина. За что такое наказание? Молодая ведь совсем еще. Передавай Диане привет от меня. Киваю. Обязательно передам, моя госпожа. Сегодня было морозно. Царицу тепло одели и укрыли теплым же пледом. Но я все равно спросил. Не холодно, моя госпожа? Нет, Миша, спасибо. А в целом как ситуация у нас? В целом? А что в целом? Мятеж подавлен, прошла волна арестов и прочих чисток. Войска из городов выведены и возвращены в места постоянной дислокации. Союзники Патерии отбились от рук и так норовят проводить свою политику, не оглядываясь от нас. Мол, в Терри все равны и имеют свое право. Дядя Федя борется, но официально он никто и выступать от имени империи не может. Я тем более. Вовка слаб, не знаю, какой из него выйдет государь. Императрица пока тоже не в форме, и потому партнеры и прочие страны почувствовали вольницу, которой у них не было со времен Михаила Великого. Сложно все. Я тут тоже никто. Верховный канцлер Нарышкин пытается удержать ситуацию, но она явно катится по наклонной. Пока не докатилась, но катится. Луна практически отделилась от Терры, и неофициальный титул Марии II государыни Терры и Луны становится все более неофициальным. Да и сама Мария сильно сдала, в том числе и психически. Врачи выражают некоторое беспокойство относительно того факта, что восстановление после комы проходит сложно. Даже наблюдается некоторый регресс. В Ромее ширится движение, так знакомое мне по прежней жизни. Долой самодержавие. Хотят конституцию, как в России, да и вообще. Вольности всяких плюшек, парламента. Да и в самой России очень неспокойно. Бузит не только молодежь. Мне приходится часто ездить по империи и много выступать. особенно в оплотах всякого вольнодумства, в университетах. Диана даже ревнует, столько студенток хотели бы меня затащить в постель. Но, конечно, ничего им не обломится, изменять Дине я не собирался. Хотя да, ситуация паршивая, если говорить беспристрастно. Но врачи запретили волновать царицу. Все благополучно, моя госпожа. А что я мог еще сказать? А вот и наш балбес-цесаревич. Кесарем пока не провозгласили, но пока я содрогаюсь от одной мысли об этом. Надеюсь только на Эбби. Света бы не вытянула. Здравствуй, мама. Как самочувствие? Они с Эбигейл прогуливались по дорожкам парка. Эбби сделала книксон. Здравствуйте, ваше всевеличие. Императрица кивнула. Здравствуйте, все хорошо. Михаил вот любезно вызвался погулять со мной по парку. Вы как? Вовка кивнул. Все хорошо, мам. Мы тут с Эбби тоже решили гулять. Ответный удовлетворенный кивок. Гуляйте, Эбигейл, присматривай за этим сорванцом. Вы покушали? Слитный кивок. Кивают сегодня все. Нельзя нарушать покой императрицы. Она все еще формально полновластная властительница, хотя полновластие-то в Терии на Луне мы по факту потеряли. Мария Первая умерла. За Марию Вторую в таком состоянии никто не проголосует в Сенате Терры. Была надежда на кайзера Германии, но он умер очень не кстати. Пока исполняет обязанности временного главы Терры император Бразилии Луиш Первый, который, пользуясь проблемами единства, стремится укрепить позиции планетарного сената. Так что все у нас хорошо, моя госпожа. Мы расстались с цесаревичем и его Эбигейл. Они в одну сторону пошли по дорожкам парка, а мы в другую. Я покачал головой, благо царица не могла видеть меня у себя за спиной. Да, Эбби умна. Мягко оттерла Светлану Болгарскую от Вовки. Да так, что он даже не понял этого. Настолько мягко порхала Эбигейл. Просто дружба переросла в чувство. Точнее, Вова влюбился окончательно в наследную принцессу шотландскую. Но может и к лучшему. За Вовкой нужен присмотр. И присмотр нужен за самой Эбби. Ночная кукушка перекукует дневную, это всем известно. Тем более, что у Вовы на руке браслет, и что там кукует по ночам Эбигейл, мы не узнаем. Дядя Федя уверяет, что технологии браслетов делают записи и вообще прослушку невозможными. Но у всякой медали есть две стороны. Включенный браслет давит всю электронику в радиусе 3 метров. Поэтому его невозможно использовать в космических полетах, на боевых постах, умирает мобильная связь и вообще. Поэтому его включают только в определенных местах и далеко не во всех случаях. А дяде Феде должны поставить кардиостимулятор. Он отбивался до последнего, но доктора поставили ультиматум. Да и в нынешней ситуации, мягко говоря, оставлять тайну на одного молодого хранителя идея так себе. Поэтому мой браслет выключен. Слишком много всяких датчиков на теле императрицы. Даже не знаю, сколько всякого напичкано сейчас в ее теле. Не уверен, что она вообще сможет пользоваться браслетом. А Светлане мы подберем партию. У того же Вовки есть младший брат Сашка. Разберемся, короче. Остров. Императорская резиденция. Кабинет дяди Феди. 5 февраля 2016 года. Что скажешь? Пожимаю плечами. Посмотрели птичек. На данный момент она недееспособна. Империя Терра уже полгода без лидера. Дядя Федя кивнул. Да, но Боря настаивает, что они ее вытащат, хотя прогресса не видно особо. К тому же она весьма популярна в народе. А несколько наших видеорепортажей о поправляющейся государине лишь усугубили обстановку. За нее массово молятся. Что мы им скажем? Что их любимая Мария лишилась рассудка? Качаю головой. Она не лишилась рассудка. Может, и вытянут. Пока ей требуется терапия, но в данный момент она недееспособна. Даже если врачебный консилиум признает ее недееспособной, то... Не признает. Ты знаешь расклады. Главой консилиума обе Марии поставили Бориса, а он против смещения супруги, а у него там уверенное большинство. Сенат обеих империй не проголосует за отрешение. Верховный канцлер и главком сил формально лояльны Марии, а на самом деле их все устраивает в таком положении. Даже твой нынешний папаша не согласится, ведь на твоей Луне его тоже все устраивает. Бурчу. Она такая же моя, как и твоя. Усмешка. Неправда, я там не был даже ни разу. Что бы делал океанолог на Луне? Исследовал моря Селены? Ну, допустим, лунные моря известны даже школьникам, а уж сколько воды под поверхностью? Уел. Ладно, что мы имеем в сухом остатке? Таком же сухом, как и моря Селены. А имеем мы проблему. Ибо двое из трех посвященных не имеют реальной юридической власти, только тайные рычаги, а пока ситуация еще не в нашу пользу. Ждем, Занимайся молодой мамой, дочкой, разбирай завалы в архивах хранилища. Не забудь там пыль вытереть и полы помыть. Остров. Императорская резиденция. Гостевая квартира. 7 февраля 2016 года. Мы сидели на диване втроем. Я обнимал жену, а жена кормила грудью Катю. Хоть молоко появилось, а то Динка уже переживать начала и пытаться организовать кормилец для малышки. Диана в итоге дала отбой, а я втихую распорядился подбирать варианты. Молоко — это дело такое, мало ли что случится. К тому же зачем Дине портить грудь? Она особо публичная, все обсуждают ее фигуру. Смешно. Прям вот клуб звезд светской хроники. Ната, Дина, Аня, Эбби. Они затмевали собой всех кинозвезд и персон популярных каналов в Миросети, вместе взятых. В квадрате. Они не были светскими львицами. Просто львицами. Хоть света, хоть тьмы. Каждый свое. Света тут не было. Не повезло болгарской царевне. Что поделать? Кстати, Эбби — мой прямой потомок, а Светланы нет, так что у меня был и свой интерес в этом деле. Шучу. Жена подняла голову, оторвавшись от созерцания чмокающей губами дочки. «Как дела у нас?» «Господи боже, ну почему мне задают один и тот же вопрос, на который я не имею права отвечать правду? Зачем мне ее волновать и портить ей молоко?» Целую Диану в щеку. «Все хорошо, радость моя. Люблю вас обеих. Счастливая. И мы тебя очень любим. Вот и славно». Остров. Императорская резиденция. Клиника. 8 февраля 2016 года. Я смотрел на тело под колпаком. Доктора говорят, что прогресс некоторый имеется. Подрагивают пальцы, веки, губы, но оптимизм очень осторожный. Что ж, судя по всему, это тело попаданца в мое тело, в то, точнее, которое было моим до февраля 1917 года. Куда делся мальчишка? Дядя Федя предполагает, что он тут. Интересно, что он скажет, если это тело очнется? Врачи выражают оптимизм. А я страшусь этого дня. Дня, когда может опрокинуться небо. Ведь это так просто. С улицы донеслось. Боже, царя храни, сильный, державный, царствуй на славу нам. Шла репетиция празднования 99-й годовщины воцарения Михаила Великого.